Вы думаете, все попугаи одинаковые? А вот и ошибаетесь. Среди них есть такие, о которых можно рассказать массу интересных историй. Знал я тут одного попугая. Звали его Кеша. Он жил в красивом доме, носил малиновые ботинки и ни о чем подолгу не задумывался. А еще Кеша обожал смотреть телевизор. Особенно остросюжетные детективы. Внимание всем постам ГАИ! Задержать белые «Жигули». Будьте осторожны, преступник вооружен. Хозяин Кеши Вовка был человеком занят. Он учился в школе и очень много времени посвящал домашним заданиям. Кеша, сделай, пожалуйста, потише. Кеша, ты меня слышишь? Во-первых, не Кеша, а Иннокентий. А во-вторых, преступник вооружен. Внимание, внимание, перекрыть все дороги из города. Товарищ майор, докладывает старшина Полищук. Преследую преступника на мотоцикле. Не дождавшись ответа, Вовка встал из-за стола, подошел к телевизору и покрутил регулятор громкости. А мне не слышно. Кеша, ну я прошу. Ну, чуть-чуть. Да вот еще. Это безобразие. У меня завтра контрольный, а ты... Ну, что оставалось делать Вовке? Правильно, он взял и выключил телевизор вообще. От такого поворота событий Кешу едва не хватил удар. Ах так, ах вот ты как, ах вот и значит, какой-то на самом интересном месте. Ой, а я-то думал, только Полищук на мотоцикле, а ты... Ну, хватит. Перестань кривляться. Мне плохо. Воды. Вовка сходил на кухню, набрал в рот воды и окатил ею Кешу с головы до ног. Ах так, ах ты вот как! Ах, вот и как с другом, да? Вот и как с другом. Ну, знаешь... Я для него жизни не жалею, а он... Нет, нет, все, конец, прощай навек. Только смерть избавит меня от сердечных мук. Goodbye, my love, goodbye. Кеша, постой, Кеша! Но обиженный попугай ничего не хотел слышать. С гордым видом он вышел на балкон и... бросился вниз головой. Ничего, ты у меня попляшешь. Я тебе поручу. Ух, ты у меня наплачешься. Полетав по двору, попугай уселся на ветку старого дерева, огляделся вокруг и к ужасу своему понял, что заблудился. Вокруг стояли похожие друг на друга дома, и невозможно было определить, в каком из них светится Вовкино окно. Вскоре сгустились сумерки, и заморосил мелкий дождик. Бедный попугай промок до последнего перышка. Всю ночь он просидел на ветке, не смыкая глаз и стуча от холода клювом. Но вот наступило утро. Двор ожил, зачирикали на ветках воробьи. По ступенькам крыльца медленно спустился огромный рыжий котище. Thank you. возле мусорных баков затеяла возню чудачка-ворона. Прекрасно. Прелестно. Попугай смотрел на них и чувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Родительский дом, начало начал, ты в сердце моем надежный причал. Обитатели двора услышали Кешину песню. Прелестно. Ободренный вниманием почтенной публики, Кеша сорвался с ветки и ловко спикировал на крышку мусорного бака. Ничего, мы еще посмотрим. Прилетаю я как-то на Таити. Вы не были на Таити? Ну, так вот. А майор Томин мне и говорит. Сберкассу ограбила пани Моника из кулинарного техникума. Пропало миллион алых роз. А я ему и говорю. Шурик, будьте осторожны. Преступник вооружен. А он мне... В греческом зале. Мышь белая. Прелестно! И так у попугая началась новая жизнь. Легкая слава вскружила ему голову. Прилетаю я как-то на Таити. А Шурик мне и говорит. Шайбу перехватил Мальцев, быстро передал ее Крутову, тот еще дальше Богданку Кикабидзе, бросок! А грубо говоря, Полищук на мотоцикле. Но дни летели за днями, и вскоре обитателям двора наскучили Кешины небылицы. Прилетаю я как-то на Таити, по области туман, ветер северный, порывистый. Благодарных поклонников у него оставалось все меньше и меньше. Прилетаю я на Таити, а вы не были на Таити? Гаити. Не были мы ни в какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Не успел Кеша оглянуться, как в свои права вступила госпожа осень. Подули холодные ветра, зачастили дожди. Бедный попугай заскучал по теплому дому, по сытной еде, по Вовке. Да, это тебе не Таити. А через пару недель и вовсе пошел снег. Жители двора попрятались кто куда мог. И попугай остался совсем один. Отчаявшись, он бросился облетать соседние дома в надежде отыскать родное окно. И вот как-то раз в одном из окон Кеша увидел мальчика, склонившегося над письменным столом. Вовка! Вовка! Распахнул окно и впустил в дом несчастного попугая. Но теперь Вовка был не один. Вместе с ним в квартире жила крохотная собачонка по кличке Дружок. Внимание всем постам ГАИ! С задержать синие «Жигули». Будьте осторожны, преступник вооружен. Кеша, ты опять? А я что? Я ничего. Я ничего. Это ему не слышно. Прошла зима. Растаял снег. В небе заиграло ясное солнышко. Один за другим выбрались из своих зимних убежищ обитатели двора. Начал выходить во двор и наш попугай. Отныне он должен был каждый день выгуливать дружка. Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. Однажды во время прогулки Кеша решил тряхнуть стариной и взобрался на хорошо знакомый ему мусорный бак. С добрым утром, дорогие телезрители! Прекрасно! Начинаем передачу «Будильник» для тех, кто не спит. В рабочий полдень до 16 и после полуночи. У нашего микрофона, да-да, вы, конечно, догадались, поет Юрий Антонов. Прошу. Мы все спешили за часами, но нету лучше ничего, чем в тех дровах под небесами, покрышки дома моего. Но тут распахнулась дверь подъезда, и на крыльцо в развалочку вышел рыжий кот. На этот раз он был одет в модные голубые джинсы, фирменную футболку и что-то аппетитно жевал. Подойдя к мусорному баку, кот выпустил изо рта огромный пузырь, который лопнул со страшным шумом и жутко напугал обитателей двора. Ну и серость! Это же бубль-гум! Хозяин привез с этой самой, ну как ее, Таити? Вот-вот, и еще привез. На уши надеваются, ну, эту... Шапку. Шапку. Плеер, вот что. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Домой попугай пришел в расстроенных чувствах. Что с тобой, Кеша? А я смотрю, смотрю на вас. Кеша, что случилось? Что случилось? Что случилось? Он еще спрашивает. Со щенком гуляй. За собой убирай. В чем я хожу? В чем я хожу? В обносках, в рванье. Как Золушка. Всем все привозят, все покупают. А мне? Кеша, как тебе не стыдно? Это мне-то стыдно. Это тебе должно быть стыдно. Ну вот. Выбирай. Это мне? Это ты мне? Прощай, наша встреча была ошибкой. Кеша! Без тебя, меня любимый мой, лететь с одним крылом. Попугай хлопнул дверью, выбежал во двор и решил отправиться на бульвар в надежде заполучить нового хозяина. В целях рекламы он написал на листе бумаги плакат. Продается попугай. Верный товарищ и надежный друг. Цена $100. Но проходящие мимо люди не обращали на Кешу никакого внимания. Попугай сбил цену сначала до 10, а затем до $1. Но безрезультатно. Кеша совсем уж было отчаялся, но тут в самом конце бульвара показался молодой человек с огненно-красным ирокезом на макушке. Попугай всклокочил свой хохолок и побежал ему навстречу. Ага. Встреча закончилась со счетом 2-0 в нашу пользу. Молодой человек заинтересовался странным попугаем и взял его с собой. И так у Кеши появился новый хозяин. Как его звали, на самом деле никто не знает. Кличка же у него была Банан. По вечерам Банан отправлялся в поход по ночным клубам и возвращался лишь под утро. Так что всю ночь Кеша был предоставлен самому себе. Он лежал на диване, слушал музыку, смотрел видео и наслаждался жизнью. Однажды Кеша решил позвонить Вовке. Алло, алло, это ты, Кеша? Ну ответь, Кеша, пожалуйста. Да, это я. Ну, хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джинс, оранжат. Да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. Извини, старик, ко мне тут Челентано зашел. Но это был не Челентано. Дверь открылась, и на пороге появился Банан собственной персоной. А я что, я ничего? Увидев его, Кеша мигом прибрался в комнате и бросился на кухню. Через минуту он появился снова, толкая перед собой тележку с гамбургерами и кока-колой. Банан уселся на диван и выставил вперед ноги. Кеша стянул с него сапожки и подал мягкие домашние тапочки. Все это очень унижало Кешу. Эх, а Вовка меня так... Предавшись воспоминаниям, попугай нечаянно задел банку с кокой, и та опрокинулась прямо на штаны Банана. Банан недовольно скривил губы и вылил остатки кока-колы Кеше на голову. Ах, вот так как! Я для него, а он... Недолго думая, Банан схватил Кешу за шиворот и поволок в соседнюю комнату. Там он посадил его в клетку и запер дверь комнаты на ключ. Свободу попугаям! Свободу попугаям! Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет Вовка, пусть всегда буду я. Всю ночь попугай просидел в заперти, а под утро в нем проснулся дух самурая. Он взмахнул крыльями и мощным ударом снес верхнюю половину клетки. Но как быть с дверью? Кеша вспомнил эпизод из одного очень увлекательного боевика, где злоумышленники взрывали дверь с помощью динамитных шашек. Вместо шашек Кеша решил использовать банки из-под кока-колы, а вместо динамита — соль, перец, кетчуп, жевательную резинку и прочие взрывчатые вещества. Он собрал их вместе, запихал в банки, банки повесил на дверь, обмотал нитками и поджег. Это же бубль-гум! Очнулся Кеша уже в Вовкиной квартире. Вовка? Кеша, ты лежи, лежи. Ты знаешь, Вовка, как мне было плохо. Я ведь был один, совсем один. Они толпа негодяев с пушками, базуками, вертолетами. Я одному раз, второму два. В этот момент распахнулось окно, и на подоконник один за другим стали протискиваться заинтригованные Кешиным рассказом обитатели двора. Ну вот, тот на меня с пистолетами, я ему ногой бат. Этот сзади, а его стул. Вот так всегда. На самом интересном месте. Следом за весной по городским улицам жаркой волной прокатилось долгожданное лето. Пора каникул и отпусков. А Вовка возьми да и простудись. Вот незадача. Ох, как не кстати.